ее отовсюду видно. И все-таки Фрол старался лишний раз не встречаться с Марией, а когда сталкивались случайно, опускал нос в землю и, чувствуя, как расползается жар по всему телу, почти бегом пробегал мимо. Мария тоже спешила молча разминуться. «Ты, Фрол, не вороти морду при встрече с председательшей. Ты посмотри-ка ей в рыло», — посоветовал однажды Демид. «Зачем это?» «Бабы любят, когда на них смотрят», — подмигнул Демид и пошел своей дорогой. Тогда-то Фрол и стал замечать торопливость Марьи при их случайных встречах, неловкость, и невольно задумался, почему она-то пугается. «Ну, приметил? Нет чего?» — спросил недели через три Демид. «Тебе чего?» — огрызнулся Фрол. «Ишь, какой свирепый!» — растянул Демид тонкие губы. «В сучью свадьбу все кобели бесятся, но ты ведь человек вроде». «Постой-ка, постой!» — угрожающе произнес Фрол. «Ну-ка, объясни понятней, губа червячья». «Ладно, руганью меня сейчас не проймешь», — спокойно ответил Демид. «Ты с Аниськой Шатровым объясняйся. Теперь непонятно», — продолжал он. «Вот как раз Анисим шагает». «Нет, я с тобой хочу, шкура», — рванул его за ворот Фрол. «Мы с тобой попозже. Все равно сейчас не дойдет до тебя, но отпусти». Анисим Шатров прошел мимо, молча взглянул на Фрола и Демида. Воспользовавшись моментом, Демид скрылся в переулке. Фрол посмотрел вслед сначала одному, потом другому и длинно выругался, чтоб выплеснуть скопившееся непонятно от чего раздражение. Однако помимо своей воли Фрол думал и думал теперь о словах Демида. На что это намекает дьявол пучеглазый? Точил его ночами беспрерывно один и тот же вопрос. Неожиданно припомнилось Фролу, что чуть ли не каждый день он встречался последнее время с Анисимом. Однако мало ли кто попадается ему на глаза. Даже вон Мария, как он не... И вдруг вскочил Фрол, заметался из угла в угол. Ему показалось, что Анисим Шатров попадается ему на глаза именно потому, что попадается Марья Воронова. Выбежал Фрол под черное звездное небо, глотнул прохладного воздуха. Но легче от этого не стало. Побежал на Светлиху, скинул рубаху и штаны, завалился с разбегу в мягкие, как подушки, черные волны и поплыл на другой берег. Потом голый долго сидел там на холодном песке, смотрел через речку на маячившие в темноте домики. Не может быть, что понесем за ней. Давным-давно она указала Аниске отворот-поворот. Бабы любят, когда на них смотрят. В сучью свадьбу все кобели бесятся. И Фрол уже не мог разобрать, где его мысли, а где чужие, Демидовы. На следующий день он вломился к Меньшиковым, потребовал от Демида разъяснения насчет Анисима Шатрова. Демид растянул по привычке губы, поморгал выпуклыми глазами. «Ты пойди да у самой Марии спроси, а мне откуда знать?» У Марии Фрол выспрашивать не стал. А Шатрова Анисима подкараулил однажды на рассвете у плетня его дома. «Постой, не бойся. Тут дело такое, Анисим, откуда идешь?» Жидковат был Анисим против Фрола, но не бросился прочь, только отступил немного назад. Стал на всякий случай поудобнее и сказал, чего тебя бояться, ни черт, хоть и объявляешься в глухую пору. Вопрос Курганова он оставил без ответа. «Болтали вот люди, что от тебя у Марии дочка», — проговорил Фрол и остановился, подыскивая слова. «Вот что», — удивился Анисим и прибавил насмешливо. «То-то вижу, давно мучаешься». «Нет, ты скажи», — просяще уронил Курганов. «Святой звон всегда из церкви. Смеешься, гад?» Опять тихо, почти тем же голосом спросил Фрол. «Пусти-ка». Анисим шагнул к калитке. Фрол схватил его мертвой хваткой за плечо, повернул к себе. «Мне наплевать, от кого у нее девчонка. Но если ты нынче за ней, если Демид правду говорит, я тебе ноги выдерну и к голове приставлю. Понял?» «Понял», — проговорил спокойно Анисим, и, чувствуя, что Курганов немного ослабил руку, толкнул изо всей силы его прочь. От неожиданности Фрол чуть не потерял равновесие. Опомнившись, Фрол угрожающе засопел,